يشيل сильно обусел, но не из-за старости. Зубы выпали, но не из-за сладости. Моя кожа имеет желтоватый оттенок. Сиделкой в парке кормим белок. Отвезет меня домой, я останусь один. Меня будет развлекать товарищ Морфин. Он заебет закинуть чем-нибудь другим. Так заебато быть смертельно больным. Цвета ярче, тело легче, жизнь приятна. Я набитая колесами, мясная диета. Трамадол, промедол, амнофон и викодин. Резек, апрофен, метрофон и кадеин. Жизнь подходит к концу, я очень рад. И раз в два дня на встрече тащу свой зад. Немного объятий, алкоголя и колес. Здесь каждый свои таблетки принес. Меняйся с другими, играй в карты на них. Смелее не бойся, нет здесь чужих. В какой руке, на кого Бог пошлет. Быть смертельно больным, полный улет. Цвета ярче, тело легче, жизнь приятна. Я набитая колесами, мясная пиньята. Трамадол, промедол, амнопон и викодин. Резек, апрофен, метапон и кадрин. Цвета ярче, тело легче, жизнь приятна. Я набитая колесами, мясная пиньята. Трамадол, промедол, амнофон и викодин. Резек, апрофен, метапон, кадрин. Трамадол.